испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь упряги, бросая судьбе. Не падай душою, судьбу не злослов. Есть вера, надежда, любовь. Есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят скитания, тяжелые дни, и зова душа не услышит к покою. Никто ей не скажет: пойди отдохни. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь. Надежда, любовь, то вера, надежда, любовь. Безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая. Решение сбылось неземного суда, и ты утешение ищи и дорогу.